Фома, шатаясь и ругаясь, побрел с выгона по селу. Около винной лавки его окликнул Семен. «Эй, Фома! Шапку пропил!» — закричал он. Фома остановился. «Похоронил, что ли, старуху?» — спросил Семен. «Не», — пробормотал Фома. Мужики засмеялись. «Впрок солить ее хочешь, что ли?» — глупо зубоскалил Семен. Фома тупо улыбнулся. «Негодящий мужик!» — вздохнул лысенький Битюгов. «Народ!» — отозвался Егор. «У него жена померла, а он натрескался. Пьянчуга!» Фома вдруг обиделся. «Ну ты, солдат!» — с пьяным задором отозвался он. «Не на твои деньги пью. Так тебе какое дело?» «Ну, проваливай!» — строго возразил Егор Шибаев. «Чего проваливай?» — не унимался Фома. «А до моей жены тебе дела нет. Померла, так не твоя печаль. Ты за своей смотри». Егор Шибаев встал. «Ну-ну!» — угрожающе проговорил он. Битюгов придержал его за рукав. «Плюньте вы на него. Известно, пьяный человек болтает, сам не знает». «Нет, знаю!» — угрюмо возразил Фома. «Что ты знаешь?» — багровее приступая к нему, прохрипел Егор. «А то и знаю, что к твоей бабе Куприянка на крат пошел, и сейчас там». «Что врешь, пьяная голова?» — вступился Касьян Рыжий. «Ничего не вру, сам видал сейчас. На задах встретил. Прямо к нему на огород попер». Егор Шибаев посинел. «Братцы!» — тоненьким голоском вдруг заговорил он. «Подсобите!» Фома покачивался и ухмылялся. «Поди, поди! Он тебе еще нос расквасит!» — насмешливо бормотал он. «А и то, мужики! Что ж ему спущать-то?» — поддержал Касьян Рыжий. «Переломать ему ребра, чтоб знал, как коней уводить. К начальству приставим. Иди, что ли? Вали! Держи его!» — закричал уже кто-то пьяным голосом. Мужики повалили к избе Егора, по дороге выдергивая палки из плетней. «Заходи из Семенова огорода!» — командовал Битюгов. «Ладно, не учи!» — отвечали мужики, разделяясь на две партии. Одна часть пошла через двор Егора, другая повалила Семеновым огородом. Когда Егор Шибаев увидел издали Куприяна с женой, у него потемнело в глазах, и он рысью побежал к ним по огороду. Куприян сразу увидел опасность и огляделся вокруг. Егор с налитыми кровью глазами и перекошенным ртом тяжело бежал по дорожке. «А-а-а!» — только мычал он. За ним бежали Битюгов и Семен. «Держи!» — кричали они Егору. Куприян вдруг бросился навстречу Егору и со всей силы ударил его сапогом в живот. «Ой-ой!» — закричал Егор плачущим голосом, роняя палку и сгибаясь в три погибели. «Держи!» Битюгов налетел на Куприяна, но поскользнулся и упал. Семен попятился назад. «Беги, Купря! Ой, Господи!» — голосила Матрена. Куприян бросился бежать по огороду, прыгая через грядки. «Эх, хоть бы Васька!» — подумал он. Наперерез ему бежали мужики из Семенова огорода. «Упустили! Держи!» — кричали они. Куприян бежал изо всех сил, слыша, как сзади бегут Битюгов и Егор, оправившийся от удара. «Не догонят!» — задорно подумал Куприян. Но в это время что-то ударило его по ногам и попалось под ногу. Куприян споткнулся и упал, едва успев подумать. Пропал. «Вот так! Держи!» — крикнул Касьян Рыжий, бросивший ему под ноги палку. В ту же минуту Куприян вскочил на ноги, но сзади на него навалился Егор. Куприян хватил его локтем в лицо, но страшный удар по голове сшиб его самого с ног. У него все закружилось в глазах. Падая, он ударился лицом о чье-то колено, вскочил и опять упал, вцепившись пальцами в чей-то зипун. Удары посыпались на него градом. Кто-то со всей силы ударил его тяжелым сапогом в грудь, и что-то горячее хлынуло у него изо рта. Куприян закричал тоненьким голоском и, выпустив захваченную полу зипуна, встал на четвереньки, чувствуя, как кровь течет у него по лицу и заливает глаза. «Голову разбили», — смутно мелькнуло в его сознании, и он снова упал. Сквозь рев, удары, ругательства и сопение возившихся с ним мужиков он услышал еще голос, как ему показалось, Федора Гунявого. Но на голову ему обрушилась страшной силой какая-то гора, и земля попала ему в рот. Над ним образовалась спутанная куча зипунов, лаптей, сапогов, поднимающихся и опускающихся кулаков. Федор Гунявый, Мазявый, Соцкий Шпрунь и другие мужики действительно бежали со двора, от церкви, услышав пронзительный крик о помощи Матрены и рев пьяных бешеных голосов. Им удалось растащить мужиков, возбужденных, красных и потных, с оборванными полами и бородами, но Куприян лежал ничком, подогнув голову и уже не шевелился. Волосы его слиплись от крови и грязи. Мужики, тяжело дыша, смущенные и испуганные, стояли вокруг. «Ишь ты!» — недоумело пробормотал Касьян Рыжий. «Ах ты! Грех-то какой!» — ударила полы Битюгов, оторопела, рассматривая убитого. «Как же это так?» «Звери, не люди!» — горько пробормотал Гунявый. Вечером Васька узнал об этом и весь вечер плакал навзрыд, а потом напился и стал грозиться сжечь село. «Один конец!» — сквозь зубы кричал он. «Куда пойдешь? Где она, жизнь-то?» «Молчи, Заводский!» — спокойно и сурово сказал Гунявый. Михаил Петрович Арцебашев. Куприян. Читала Татьяна Вербицкая.